Наташа. Кирилл. Наташа, скажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь бывает готично? Да. Может быть, вообще, в принципе, год? Нет. Нет? Нет, я металюга. А, ну хорошо, все равно этот выпуск подкаста «Неловкая пауза» будет близок к твоему сердцу. Привет, это подкаст «Неловкая пауза». Это готический выпуск, поэтому я буду говорить именно так. В нем сотрудники просветительского проекта «Арзамас» рассказывают страшные и печальные истории, которые узнали во время работы. Это, к сожалению, безответственный подкаст. В «Арзамасе» все проверяется очень тщательно, а в подкасте «Неловкая пауза» мы говорим от души. Она же прямо могильным холодом повеяла от твоего представления подкаста «Неловкая пауза». Я не буду говорить готично сегодня. Это был мой коллега Кирилл Головастиков, редактор проекта «Арзамас». А я Наташа Фаликова, тоже редактор проекта «Арзамас». Наташа, привет. Привет, привет тебе, Кирилл. На тот свет, на котором ты находишься. Стеби меня. Нет, я буду. В смысле, ты сама выбрала это. Смотри, я хочу поговорить сегодня с тобой о готике, готах и готичности. Готика как явление меня интересовала давно, но недавно у нас на Арзамасе вышел замечательный курс «Анатомия готического собора», который прочитал историк-медиевист Михаил Майзульс. И я послушал этот прекрасный курс и решил наконец-то для себя разобраться в одном вопросе, который мучил меня давно, но никак не доходили руки погуглить. Скажи, какие у тебя первые ассоциации со словом «готический»? Готика. Я первую не могу сказать, но могу сказать вторую. Давай вторую. Это готы. Ну, кто это такие? Какие готы? Готы – это... хитрый вопрос. Готы – это люди, которые слушают готическую музыку. Вот, да, хорошо. Ну, то есть, очень понятная ассоциация. Я спросил, какие они? Я думал, ты сразу у меня пишешь готический макияж или готический стиль одежды, да? Это распространенное заблуждение по поводу готов как субкультуры. Уверен, что тут нет заблуждения, а просто одна правда накладывается на другую, да? Ну, ты сказала готическая музыка, да, это вот для меня была бы первая ассоциация. Ну, вот группа Кьюр, которую мы сегодня, наверное, еще упомянем, да? Есть еще такая вещь, как готический роман. Мэри Шелли, икона! Мэри Шелли. Да, что есть еще? В конце концов, есть, собственно, сами готы, от которых все повелось. Варвары. Какие-то варвары, да, как мы их называем оценочно, которые внесли, значит, свой вклад в разрушение Рима. Парадокс. Сразу хочу подвести тебя к парадоксу. Вроде готика, готический – это название какого-то стиля. Мы знаем, как работают стили, да? Если мы говорим, что вот есть барочная церковь и барочная опера и роман, относящийся к барокко, мы, в общем-то, предполагаем, что они описаны... Все похожи друг на друга. Похожи друг на друга, а также хотя бы они как-то близки друг к другу, ну, по времени и месту, что ли. Что если мы говорим барочная живопись, мы предполагаем, что она примерно плюс-минус 100 лет от барочной церкви, а, скорее всего, еще ближе. Ну, что сказать, да, группа Кьюр – это 80-е годы 20 века, и, слава богу, действующая по сю пору, ну, прославились они тогда, да? А Нотр-Дам начали строить за 800 лет до этого. Это очень большое расхождение. Ну, я сказал про время, а еще... Не говоря уже об исторических готах. Да, готы были за 1000 лет до Нотр-Дама, ну а Рим пал в 5 веке нашей эры. Готы – это германские племена. Германия, немцы, такая ассоциация. Готический роман, который 18 и 19 век, у нас прежде всего ассоциируется с Англией, с викторианской Англией и до нее, до викторианской, второй половины 18-го, начала 19 века. А готические соборы, ну, конечно, они есть во всей Европе, но не будем скрывать, появились-то они во Франции. То есть никакого единства времени и места нет, и мне очень захотелось разобраться, как так. Почему это слово, готика, готический, используется для обозначения стиля, это все стили, но это настолько разные, не связанные друг с другом, или если связанные, то как связанные? Об этом я и хочу поговорить. Понятное дело, что начало – это вот те самые племена. Какие-то германские люди в первом тысячелетии, которые где-то там бродили по карте Европы и при непосредственном участии которых пал Рим. 476 год, и одно из ответвлений этих готов, племя остроготов, правило там следующие десятилетия. Вот откуда берется слово, и у него есть конкретное историческое значение. Но тогда же у него появляется впервые там символическое значение. Готы – это те, кто против Рима. Рано или поздно слово «готический» начинает употребляться вот в этом значении. То, что противостоит римской цивилизации. То, что противостоит греко-римской. С акцентом на слово «цивилизация», да? Сейчас я скажу об этом. Да-да-да. И оно начинает значить антиклассический. Если эти люди разрушили многотысячелетнюю греко-римскую цивилизацию, то мы в их честь назовем то, что ей противопоставлено. И, как ты правильно сказала, разумеется, оно употребляется в ругательном смысле. Римская и греческая – это классическая, это гармоничная, самодостаточная, а готическая – это варварское, плохое. И это употребление доживает до Ренессанса. Ренессанс – это время, когда все античное, греко-римское в моде, все греко-римское – хорошее. Соответственно, все, что не греко-римское, готическое – это отстой. Вот знаменитый Джорджо Вазари, которого сейчас традиционно называют отцом искусствоведения. Да, он написал важный трактат жизнеописания художников. Использует такой термин «маньера тедеско», то есть немецкая манера. Так он называл какой-то стиль в архитектуре и искусстве, о котором плохо отзывался. И искусствоведы спорят, что там Вазари конкретно имел в виду, что конкретно дало ему повод. Неважно, да, людьми это было воспринято как указание на готические соборы, которые в тот момент уже существовали. При этом мы уже с тобой сказали, что к готам, как таковым, они отношения не имели. Их не готы строили, не готы проектировали. Да, их были ли вообще готы там? Их проектировали люди с именами Жак или Франсуа, что-то такое. Мы уже с тобой упомянули, что готический собор как явление появляется во Франции в там, каком-нибудь 12-13 веках примерно, опять же. А их все еще готами называют. Да, разумеется, причем они были не какими-то инопланетными варварами, пришлыми построены. Готический собор взял и вырос из римского стиля, романского стиля, из романской базилики. Об этом слушайте курс Михаила Майзлюса. То есть там было наследование, да? Но вот условный Вазари взял и противопоставил наследие романское, которое для него ассоциировалось с его любимой античностью, и вот это новое, относительно новое поветрие, которое ему не нравилось. Он снова взял и противопоставил. Снова использовал слово «готическое», но не использовал слово «готическое», он сказал «немецкая манера». Но понятно, что это одно и то же. Он использовал его как ругательное. По старой памяти. Что происходит дальше с историей этого слова? Как часто бывает вообще в истории культуры? Ругательный термин потом становится нейтральным. Ну, мы все знаем, что вообще слова появляются только для того, чтобы кого-то оскорбить, а дальше люди, которых ими оскорбляют, принимают их для себя в качестве самоназваний и рады. Это очень спорное утверждение. Это... Сейчас было, Кирилл. Нет, это была абсолютно вся история культуры устроена так. Импрессионисты были ругательным термином, потом они его приняли на себя. Я не знаю, что еще. Передвижник, что угодно. Простите, что у меня все примеры из одной сферы. Еще можно найти тысячу таких примеров. Вот слово «готика» рано или поздно становится нейтральным термином. Ну да, когда тебя так долго называют готами, сложно устоять и называть себя как-то иначе. И еще очень понятно, почему оно становится нейтральным. Дело в том, что оно явно называло какое-то явление, для которого слова не было. Наташа, как ты думаешь, для какого явления тогда не было слова? Они будут тебя мучить? Не надо. Нет. Это очень мощный и большой вопрос. Сдаешься? Европа, европейцы. Почти, очень близко, да? Как известно, люди Средневековья знали все, кроме того, что они... Люди Средневековья. Не было понятия Средневековья до Ренессанса. При этом ты как бы умом понимаешь, это логично. Вот у тебя была романика, потом готика, а потом, значит, Ренессанс. Да, явление есть, слова для него нет. И постепенно слово «готический» начинает значить просто «средневековый». Слово «средневековый» фиксируется в десятых годах XIX века. То есть очень-очень-очень поздно. Как-то называть это надо было. И вот есть закрепление. Готика – это средневековье. Очень просто. Мы уже сказали, что готика меняет значение с, условно говоря, негативного, ругательного на нейтральное. Так почему бы ему не поменять значение и на положительное? Не для всех. Антиримское, антиклассическое – это плохо. Для кого-то это хорошо. У слова «готика», видимо, появляется в первый, хотя точно не в последний раз, бунтарское значение. Готы начали любить себя, наконец-то. Ну, не готы, да, но какие-то люди, которые возводят себя к готам. Мы говорили, что каким-то образом мы должны были от германских племен и от французских соборов прийти в Британию. А как мы туда приходим? А, да? Они как бы говорят, ах, мы готичные, так мы готичные, это здорово. Они говорят, да, что в некотором роде, возможно, готы – это мы. 18 век – это время поиска национальности, идентичности. Все хотят чем-то отличаться от соседа. И они говорят, что, может быть, готы мы, может быть, готы, когда пришли к нам на Британские острова, принесли туда все положительные вещи, которые они взяли у римлян. Начинается постепенная апроприация готического как, во-первых, а, нашего, б, хорошего. Я хочу назвать имя главного, наверное, архитектора, в прямом, кстати, переносном смысле, смены имиджа. Это человек по имени Гораций Уолпол, или Хорас Уолпол, или Хорейшо. Он написал суперважный роман, который называется «Замок Отранта». Но еще до того, как он написал его, он написал текст под названием «Анекдоты о живописи в Англии». Я просто процитирую одно предложение. «Нужно иметь вкус, чтобы быть восприимчивым к красотам греческой архитектуры. Чтобы чувствовать готику, нужны лишь страсти». Сказано идеально. Да. Не нужно быть слишком умным. Достаточно просто смотреть и чувствовать. Вот у готики новое это ощущение. Она, во-первых, природная. Ассоциация собора с лесом, да. Мачты леса поднимаются вверх, так же, как готический собор поднимается вверх. Во-вторых, она наша, да. Она не универсальный язык культуры. Это наследие античности, которое тебя тяготит. Это наше, родное. И именно поэтому мы так хорошо его чувствуем. В-третьих, оно, конечно же, христианская, да, античность все-таки важная часть наследия, но далеко не христианская. Готика, она наша по ценностям. И вот так постепенно начинается приспособление готики к нашим ценностям. Готика становится чем-то хорошим. И Уолпол чрезвычайно важный человек. Я уже сказал, что он написал роман «Замок Отранта». Как всегда в таких случаях, первое издание было выдано за то, что это перевод рукописи итальянской, в котором происходят разные события. И это те события, которые мы ассоциируем с готикой в литературном смысле. Скрипучие двери, призраки, замшелые замки, ужасные события, коварная любовь, проклятие, драма, проклятие. Да-да-да. А когда роман стал успешным, он, не будь дурак, во втором издании уже, конечно, поставил свое имя. А, это я на самом деле написал. Да, не купились. Стал выдавать это за находку, а главное, что он поставил под заголовок «Готическая история». Все, в этот момент действительно творится готическая история, да, слово стало ассоциироваться благодаря одному человеку со всем вот этим комплексом эмоций, которые я только что описал. Теперь это бренд. Уолпол чрезвычайно популярен в конце 18 века. Казалось бы, что может сделать один человек? Вот ты один написал первый готический роман, почему все побежали за тобой писать? Не слишком ли много чести одному человеку? Ну, дело в том, что это какое-то готическое воображение, готическая чувствительность, которую Уолпол воплотил, она владела умами и без него, и он просто нашел ее очень четко. Конец 18 века — это время французской революции. Время ужасов террора, когда головы летят с постаментов под лезвиями гильотин. Ужасы, значит, этого самого террора в английских текстах описываются теми же терминами, которых готические авторы описывают ужасы средневековых замков, значит, и привидения. Здесь у готики появляется еще одно важное измерение, о котором мы сейчас не думаем, но оно полностью есть уютное, страшно. Это там, где не у нас, а у нас все хорошо. Вот ты описываешь ужасные события, но они в книжке, или они во Франции, а у нас все хорошо. Готика — это католики, а мы здесь, англикане, протестанцы, сидим, у нас ценности. Не совпадает с моим опытом. Я вот когда в детстве прочитала «Дракулу», у меня было очень четкое осознание того, что Дракула — это не там где-то, а Дракула — это прямо за моей спиной, потому что Дракула умеет проходить сквозь стены. Это абсолютно верно. И Дракула все-таки примерно это конец 19 века, да? Это на 100 с лишним лет позже, там, условно говоря, Великой Французской революции. Франкенштейн, он про одиночество, а не про этих французов, у которых все не так. Да-да-да, я говорю только о как бы стилистических коннотациях, которые появляются у этого языка. Почему готический язык, готический набор образов, или как это угодно назови, упоминательная клава, почему она стала такой мощной и популярной, почему это такой важный стилистический язык, почему это так модно, вот что я хочу сказать, да, и что это просто совпадало с какими-то впечатлениями людей в конце 18 века. А дальше, в 19 веке, у готики, тут мы снова вернемся к архитектуре, появляется еще один смысл, ну, точнее, это старый смысл, бунтарский смысл, да, вот только раньше готика была бунтом против Рима, в 19 веке есть другая массивная сила, огромная империя, которая грозится раздавить маленького тебя. Это Наполеон, наполеоновская Франция. Мы уже сказали, что готика — это как бы наше родное национальное, а ценность своего домашнего национального становится очень важна в конце 18 века после Французской революции и в 19 веке после наполеоновских завоеваний. Да, вот когда у тебя есть идея, что придет эта новая империя, уже не римская, а наполеоновская, которая всех подомнет под себя и всех приравняет. Ты хочешь чем-то отличаться, да? Ну вот почему достраивают Кёльнский собор. Стоял он недостроенным, а в 19 веке собрались, зашевелились, потому что они поняли, мы немцы, у нас вот есть что-то наше, что очень ценное, что должно отличать нас от испанцев, англичан, но прежде всего от проклятых французов. Готика становится идеальным искусством романтизма, хотя между готикой настоящей и романтизмом много столетий. Вот, собственно, мне кажется, мы поговорили обо всем, об архитектуре, о литературе и о готах с копьями, которые разрушали Рим. Мы не поговорили только о группе Кьюр. Слово «готичное» несколько раз сделал кувырок. Сначала оно было то, что противопоставлено Риму, потом оно стало европейским средневековым, потом оно стало нашим национальным, да, готическим. Да, и оно еще, и одновременно оно еще было пугающим, будоражащим, страшным, но готическим. По-нашему. Но по-нашему, да, но приятно будоражащим, да. Дальше 20 век. Во-первых, те готические книжки, которые были написаны в 19 веке, в 20 веке начинают экранизировать в кино. И важная часть готического представления, готической чувствительности основана на фильмах ужасов 30-х годов и далее. А дальше мы должны как-то прийти к субкультуре готов. Термин «готический» применительно к музыке начинает использоваться до группы Кьюр и применительно к тем исполнителям, которые сейчас, это может быть немножко странно, ну то есть то, что так говорили про Лу Рида и Velvet Underground, еще можно понять, да, но вот Джим Моррисон, про которого это точно говорили, для меня сейчас полная противоположность этому, он, конечно, он слишком брутальный. Почему? Как бы the end, my friend. Да, это все ясно, но он слишком витальный. Витальности Моррисона ненадолго хватило. Ненадолго хватило, да, зато она била ключом. Но это не витальность, это секс. Это либидозность. Короче говоря, понятное дело, что термин сначала используется, а потом закрепляется. И вот, да, 80-е, Siouxsie and the Banshees, Cure, и дальше все по очереди готический жанр в музыке вместе с готическим жанром в моде, с готическим макияжем закрепляется. Тут что важно? Во-первых, готический снова бунтарский. Как это было раньше, так это осталось до сих пор. Готы — это субкультура, это те, кто не вписываются, это бунтари. Но эти новые готы, они впитывают уже все новые-новые влияния, которые появились в культуре за это время. Это влияние нью-вейва, тех же самых фильмов ужасов, хоррора первой половины века и середины века, Ницше, прерафаэлиты, экзистенциалисты, кто угодно. И в этот момент у готов появляется новый обертон смысла, да, раньше готика все-таки была полностью христианской. Это готическая церковь, или во всех готических романах они же не были сатанистскими, да, там все-таки было понятно, где хорошие, где плохие, да, какая мораль правильная. А вот готическая, в кавычках, уже условно готическая культура 20 века, конца 20 века, она не всегда такая, скажем так, да, она может быть и противоположной традиционной христианской морали, она может впитывать любое ницшеанство, язычество, сатанизм, что угодно. Да, это красиво, как бы в готическом соборе самое важное — это вот эта бесконечная устремленность вверх, вот этот светлый свод, который приближает нас к небесному царству. Современная готическая культура обращена вниз, в могилу. Ну вот, это было огромное обобщение, и я наверняка переврал 100 тысяч деталей, но как минимум у себя в голове я уместил, как все эти смыслы, очень важно, они часто противоположные, умещаются в одном слове. А главное, это никого не смущает. Все понимают, готика — очень понятное слово. Ты видел фильм? Как? Ну, готический. Ни у кого нет вопросов, хотя если разбираться, то можно часами разбираться. Спасибо, Кирилл. Если вы хотите послушать курс Майзульца «Анатомия готического собора», чтобы узнать об этой архитектуре и о том, как люди проводили время в храмах, они не только молились там, то сделать это можно по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если у вас нет подписки, мы с Кириллом дарим вам промокод «Дракула», которые нужно ввести на странице arzamas.academy/promo. И это был подкаст «Неловкая пауза». Если вы знаете еще какие-то слова, которые включают в себя так же много значений, как слово «котика», пишите нам, пожалуйста, на почту arzamas@arzamas.academy с темой письма «Подкаст «Неловкая пауза». Я сразу всегда читаю ваши письма. Ну, Кирилл тоже заглядывает. Также пишите нам, если вы заметили ошибку. Мы благодарим композитора Киру Вайнштейн за наш джингл и звукорежиссера Юлию Мартынову. Пока-пока. Пока.